Джигиты Иссы не стали бы валандаться с медиками Труханова, а просто перестреляли бы их к чертовой матери, если бы не следили за ними 8 дней и не вели скрытую фото- и видеосъемку. А ввели они эту съемку, потому что команда капитана Труханова была задействована в реализации программы «Помоги другу». Ух ты! Куда это меня занесло? А ведь, похоже, туда. Да, нас не вышибли бы из армии, если бы мы не принесли снимки и видеозапись командарму, а он не сообщил бы об этом в Москву. Ему не о чем было бы сообщать, если бы не существовало программы «Помоги другу». Программы, разработанной управлением по планированию специальных мероприятий. Все так. И что? Как это сопрягается с виллой Крион? Связь была. Я это нутром чувствовал. Какая? Но больше ничего в голову не приходило. Шайба вышла из игры и укатилась за ворота. Команды ушли на перерыв. Счет на табло был не в нашу пользу. Еще минут 15 я покатался сбоку на бок по необъятной кровати, пободал подушки и окончательно понял, что не засну. А раз так, нечего и валяться, тем более, что до завтрака оставалось меньше часа. Я послонялся по номеру и включил телевизор. По НТВ Плюс шла программа «С добрым утром, Россия». Какой-то доморощенный Бой Джордж старательно пел о том, как он ее не любит. Придурок какой-то. Если не любишь, на кой хрен петь? На других каналах была одна турецкая и две греческие программы. Я потыкал кнопки на пульте и вернулся на НТВ. И сразу попал на информацию, в которую сначала не въехал, зато потом. На кадрах каких-то дымящихся обломков диктор сообщил. Мы получили дополнительные сведения о вчерашнем трагическом происшествии с военно-транспортным вертолетом в Чечне. Как сообщили нашему корреспонденту Федеральной службы безопасности, вертолет был сбит в 3 километрах от Грозного радиоуправляемой ракетой класса «Земля-воздух». Находившиеся на борту командующей армией генерал-лейтенант Гришин и 3 члена экипажа погибли. Адъютант командующего, подполковник Лузгин, доставленный в госпиталь имени Бурденко, скончался во время операции. Чеченская сторона категорически отрицает свою причастность к этому террористическому акту. Вот тут меня и ожгло. Генерал-лейтенант Гришин. Наш командарм. Его адъютант, подполковник Лузгин, которому я под горячую руку пообещал вышибить мозги, и которому командарм с подачи ДОКа приказал выяснить, сколько человеческих органов было получено в ходе реализации программы «Помоги другу» и сколько использовано в наших госпиталях. Я не очень-то верю во все эти НЛО, параллельные миры и прочую хренотень, которые пудрят людям мозги несчетно расплодившиеся экстрасенсы. Но в существовании вокруг Земли некоего информационного поля, в котором есть все ответы на все вопросы, в это, пожалуй, и верю. Иначе ничем не объяснить, почему, когда на полную мощность включаешь мозги в поисках ответа на какой-нибудь вопрос, обязательно его находишь. Чуть раньше или чуть позже. И чаще всего совсем не там, где искал. И его величество случай здесь ни при чем. Если случайности повторяются, это уже не случайности, а самая настоящая закономерность. Даже если бы диктор программы «С добрым утром, Россия» больше ничего не сказал, с меня и этого бы хватило. Но он продолжал. В штабе армии нам сообщили, что генерал-лейтенант Гришин направлялся в Ставрополь, где у него была назначена встреча с генеральным прокурором России. Пресс-секретарь генпрокурора высказал предположение, что командарм Гришин намерен был передать в Генеральную прокуратуру какие-то документы, важность которых и предопределила, вероятно, обращение Гришина к генеральному прокурору, а не в военную прокуратуру. Никаких документов на месте катастрофы не обнаружено. Следствие продолжается. Я выключил телевизор. Сюжет стал очевиден, как трассирующая очередь в темноте. И он был не такой, каким я его предположил. В нем не было места частностям, вроде нашего прорыва через мост над Аксу. Он состоял из смертей. 10 боевиков во главе с полевым командиром Исой Мадуевым. 8 медиков команды капитана Труханова. Генерал Жеребцов. Командарм Гришин и его адъютант подполковник Лузгин. Общее в этих смертях было одно. Все эти люди знали о программе «Помоги другу». Только нас не было в этом мартирологе. Наши имена должны были появиться в нем на вилле Крион. С добрым утром, Россия! Тенькнул звонок внутреннего телефона. Я взял трубку. Звонила Анюта. Этот кровосос Шнейерзон заставлял ее, когда не было работы с туристами, выполнять обязанности ночного портье. «Доброе утро, Сережа», — сказала она. «Я вас не разбудила. К вам гость. Говорит, что он тренер вашей команды. Вы примете его у себя или спуститесь в холл?» «Пусть поднимается», — ответил я и положил трубку. Минуты через три раздался стук в дверь. «Войдите», — сказал я. Дверь открылась. На пороге стоял полковник Голубков.